Адальберт скривил губы в горькой усмешке. «Я могу пообещать тебе сейчас вообще все, что угодно, вплоть до места канцлера, как уже говорил. Но достаточно ли это будет для того, чтобы ты действительно вызвал тучу на себя? Я удовлетворюсь рескриптом регента со всеми неподделываемыми подписями и печатями, обязательством предоставить независимость новому Крыму, уничтожить биоморфов, находящихся на Земле или иных мирах, подконтрольных империй и так далее. Разумеется, я также хотел бы получить аналогичным образом заверенный ваш рассказ о сотрудничестве с Дарианной Дарк, о теории и практике контролируемого вторжения. Это послужит пусть и слабой, но все-таки некой гарантией. Едва ли аристократия будет очень счастлива, если подобные сведения, да еще снабженные неоспоримыми признаками подлинности, будут опубликованы». Адальберт скорчил гримасу. «Хорошо», — мрачно бросил он напоследок. «Ты получишь все, что просишь. Вот только дать тебе в товарищи, дамы Паттерс, я, увы, не могу. Она в коме после форсированных методов допроса. Это плохо. Я постарался, чтобы на лице у меня ничего не отразилось. Вдвоем мы могли бы действовать куда эффективней. Я понимаю, но наши специалисты несколько перестарались. И, само собой, они не могли учесть того, как скажется на вас присутствие биоморфной составляющей. А что же дальше, ваша светлость? После того, как нам удастся избавиться от тучи, ваши противники наступают. Я уже предложил им перемирие на условиях совместной борьбы с биоморфами. Они видят, что мои войска терпят от тучи такой же урон, как и их собственные. И они согласились? Вот так просто. Не поставили никаких условий насчет дальнейшего государственного устройства. За кого ты их принимаешь, Фатеев? Еще бы не выставили. Правда, с рядом моих доводов они тоже согласились. Император возвращается на трон. Но я остаюсь пожизненным регентом. А что думают остальные наследники? Кронпринц Зигфрид, например. Адальберт зло ухмыльнулся. Подумай как следует, Фатеев. Кажется, в истории твоей страны был несколько похожий случай. Однако у нас, в отличие от русских, кровь членов императорской фамилии не пролилась. Мне не потребовалось сильно напрягать память. Убийство Павла I? Совершенно верно, кивнул Адальберт. Я тоже изучал вашу историю, Фатеев. Так вот, их высочество Кронпринц – почитатель Третьего Рейха, и притом фанатичный. У него на столе стоит портрет Адольфа Гитлера. Мне кажется, это о многом говорит. Только об этом не принято распространяться. Не надо продолжать дальше. Признаюсь, что я несколько растерялся. Кронпринц Зигфрид долгие годы оставался едва ли не самой загадочной личностью императорской фамилии. Он, если где-то и появлялся, то исключительно на всеарийском слете патриотов-рекреаторов, занимавшихся воссозданием славных битв германской и австро-венгерской наций. Правда, никогда не участвовал, сидел в ложе почетных гостей, и на это мало кто обращал внимание. И, как оказывается, зря не обращали, так что ли? Но об этих материях можно поговорить и после, верно, Фатеев? Пока что нам надо справиться с тучей. «А на что вы рассчитывали, ее выпуская?» Адальберт отвернулся, не выдержав моего взгляда. «Дариана Дарк заверяла нас и проводила практические демонстрации с короткоживущими боевыми формами. Иными словами, они вылуплялись, пожирали все, что могли, и после этого умирали. А тут все оказалось совсем иначе». У Дарианы был свой расчет. «Это уж точно». Эрцгерцог вновь решился взглянуть мне прямо в глаза. «Так что же будем делать, Фатеев? Я, правитель огромной империи, разговариваю тут с тобой, выдавая самые сокровенные государственные секреты. Ни у тебя, ни у меня нет выбора. Мы то, что мы есть, и либо мы уничтожим тучу, либо она уничтожит нас. Не знаю, на что рассчитывает Дарк. На то, что она-то действительно может контролировать биоморфов. Хотя, по-моему, их никто не может по-настоящему контролировать. Они сами по себе». Риген кивнул. «Я принимаю твои условия, но хочу напомнить. Туча в данный конкретный момент штурмует и этот бункер. Стальные двери можно размягчить кислотами, армированный железобетон прогрызть на манер термитов. Мы продержимся еще какое-то время, но не слишком долго. В качестве же первого шага, жеста доброй воли, он расстегнул кобуру на поясе. Вот, возьми. Мой собственный с полной обоймой. Твоих арестованных товарищей сейчас доставят. «Ценю ваше доверие, эрцгерцог», — медленно сказал я, осторожно принимая оружие забинтованными пальцами. «Признаюсь, на миг я испытал сильнейшее искушение — всадить пулю в самую середину лба моего партнера по переговорам. Начну действовать, как только увижу полковника Валенштейна и Гилви Паттерс, в каком бы состоянии она ни пребывала. Очень хорошо, Фатеев. В таком случае предлагаю вернуться к остальным». Гер-Оберст Иоахим фон Валенштейн выглядел неважно. К нему явно применяли все технологии форсированных допросов. Причем и самые примитивные. Оба глаза полковника украшали величественные фонари. Гер-Оберст, я постарался щелкнуть каблуками, однако вышло это скверно. «Вольно, гер-обер-лейтенант», — столь же формально отозвался Валенштейн. Во рту у него не хватало пары передних зубов. Он присвистывал и шепелявил. «Полковник!» — рыкнул эрцгерцог. — Вы можете говорить со мной спокойно, без истерических заклинаний о верности императорскому дому? Валенштейн едва заметно вскинул подбородок. — Моя верность императорскому дому не предмет для обсуждения, ваша светлость. Тогда, быть может, ты возьмешь на себя переговоры с теми, кто сейчас пытается наступать на Сан-Суси. Мы договорились с Фатеевым, что он поможет остановить тучу, с тем, чтобы по ней могли вести огонь и мы, и они. «Тучу бесспорно необходимо уничтожить», — согласился Валенштейн. «Хочу только заметить, ваша светлость, что испытанное мною здесь совсем недавно отнюдь не прибавляет мне доверия к вашим целям и средствам». Я невольно взглянул на забинтованные кисти рук. «Хорошая в них анестезия». «У меня нет времени препираться с тобой, Валенштейн. Если тебе непонятно, куда вел империю мой бедный дядюшка», — Адальберт презрительно фыркнул. «Он добрый, мягкий человек, прекрасный семьянин, баловавший до невозможности кронпринца. А в результате Зигфрид твердит о еврейском заговоре и о том, что Третий Рейх оболган победителями. Для тебя это новость, полковник? Не верю, не притворяйся. У тебя достаточно влиятельных друзей при дворе». Валенштейн смотрел на эрцгерцога, злобно сощурившись. «Я говорил это Фатееву, скажу и тебе. Пусть лучший арийский легион думает, что своего добился. Пусть я буду во главе империи, чем Зигфрид, потому что я...» Валенштейн что-то резко ответил. Похоже, начиналась перепалка. Я отвернулся. В голове нарастал странный гул, словно сотни тысяч буровых машин изо всех механических сил вгрызались в неподатливую породу. Туча пробивала себе дорогу внутрь. «Господа», — произнес я, никому в отдельности не обращаясь, «они будут здесь самое большее через четверть часа. Предлагаю хотя бы на время прекратить ненужные дебаты. Напоминаю также его светлости регенту об обещанном рескрипте». «Рескрипт сейчас будет», — посулил Адальберт с видом человека, лично подающего на подпись инквизитору свой собственный смертный приговор. Он зло пролаял что-то в наручный коммуникатор. В это самое время люди в белом с надвинутыми респираторами осторожно вкатили носилки с дамой Гилви Паттерс. К введенным веной катетерам тянулись прозрачные трубки. Негромко урчал моторчик, перекачивая жидкость. Вид у Гилви был как раз для похорон. Лицо даже не бледное, а отливающее какой-то трупной синевой. Глаза глубоко запали, бескровные губы стянуло нитью. На аппаратуре жизнеобеспечения перемигивались многочисленные огоньки. Дисплеи рисовали медленные кривые. «Все на искусственном поддержании», — сказал мне один из белых халатов. «Вентиляция легких, кровообращение, гемодиализ, внутривенное питание. Но состояние стабильное. Тяжелое, но стабильное». Руки Гилви тоже были забинтованы, так же, как и мои. «Все готово. Все здесь, Фатеев». Адальберт стал рядом. «Мой адъютант несет затребованный тобой рескрипт». «Не знаю, как ты будешь проверять его подлинность. Боюсь, тебе придется поверить мне на слово». «Я обойдусь тем, что есть. Господин эрцгерцог, я пойду вперед. Мне нужно выманить тучу на открытое место, после чего ваша охрана сможет расстрелять ее фланговым огнем. Надеюсь, ваши нынешние противники присоединятся к вам в этом начинании. Я был бы признателен, если бы мне выдали броню». «Распорядитесь», — мрачно кивнул его светлость Реген. «А вы, Валенштейн, не можете не понимать, что...» «Мне надо идти, Гил. Может, ты услышишь меня? Не ушами, нет, а тем, что нас действительно объединяет». Я бросил последний взгляд на неподвижно возлежавшую на носилках Гилви и шагнул в темный проход. Никогда прежде не бывал на земле, тем более в имперской столице, тем более в тщательно охраняемом всеми мыслимыми и немыслимыми средствами Сансуси. Все-таки Новый Крым невозможно было даже сравнивать со старой колыбелью человечества. Конечно, сейчас воздух пропитан был гарью от полыхавших невдалеке пожаров. Воняло горелым мясом от сбитых и упавших в пламя биоморфов. Кумира нынешних кайзеров. Дальше, на берегу Хавеля. Однако пламя неумолимо приближалось. Небо почернело от дыма и носившихся туда-сюда крылатых тварей тучи. С юга, от Шарлоттенхофа, слышалась непрерывная стрельба. За мной из боковых дверей выныривали фигуры в броне, у многих на рукавах эмблемы Арийского легиона. Я вздохнул и привычно потянул к себе круживших над головой бестий. Но на сей раз это оказалось посложнее. Туча плохо откликалась на зов, рыскала по сторонам, и мне далеко не сразу удалось заставить ее кинуться на меня, и только на меня. Но все-таки удалось. Имперские новости, экстренный выпуск. Достигнуто соглашение о прекращении огня в столице. Его императорское величество кайзер, выйдя из-под домашнего ареста, выступит сегодня со специальным заявлением о текущем положении и о возможных изменениях в законе о престолонаследии. Его светлость, герцог Адальберт, остается регентом империи. Его высочество кронпринц Зигфрид через своего пресс-секретаря отказался от каких бы то ни было комментариев. Необоснованно арестованные военачальники и старшие офицеры освобождены. Части и подразделения Арийского легиона покидают Берлин. Бундестаг и политические партии возобновляют работу. Никаких карательных мер против кого-либо не предусмотрено. Его императорское величество объявило о полном прощении всем участникам последних трагических событий, на какой бы стороне они ни выступали. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Я был несказанно удивлен, как быстро все кончилось. Вчерашние враги дружно клялись в верности своей великой империи. Кайзер действительно выступил, заявляя, что виной всему было трагическое недопонимание среди членов императорской семьи. Семьи погибших в результате инцидента рядовых и младших офицеров, равно как и добровольцев Арийского легиона, получали полный соцпакет. Его светлость регент встречался с высшими офицерами. Вокруг Сансуси тушили пожары, убирали груды обугленных трупов. Туча послушно шла на мой зов, словно бараны на бойню. Именной пистолет эрцгерцога так и остался у меня. 3 дня мы вместе с Гилви провели в дворцовом госпитале. Посетители шли чуть ли не сплошным потоком. Валенштейн, Мехбау, Бюлов. Их сменили птицы высокого полета, начиная с генерал-фельдмаршала Хуберта Ланца, вновь занявшего должность начальника оперотдела генштаба. Сухой, поджарый, с неизменным моноклем, каковой, похоже, являлся у высшего имперского генералитета самым настоящим фетишем. Он поздоровался со мной отрывистым кивком. «Как ваши руки, герр Гауптман?» «Простите, герр генерал-фельдмаршал, но я...» «Только что произведен в Гауптманы особым указом его императорского величества!» Бледно улыбнулся Ланс, кладя на прикроватную тумбу небольшой пакет, перевязанный геральдической красно-черно-белой лентой. «Мне была оказана честь сообщить вам об этой милости его величества. И, пожалуйста, Фатеев, давайте-ка без чинов!» Я заставил себя ответить уставной фразой. «Так как у вас с руками?» — повторил Ланс. «Быстро заживает, благодарю вас». Генерал-фельдмаршал вновь растянул губы в подобии улыбки. Не то чтобы он заставлял себя улыбаться, нет, по-иному он просто не умел. «Мне повезло, Руслан. Сперва они взялись за Обстфеллера и фон Листа. Хорошо, что не успели далеко продвинуться. Адальберт лично остановил экзекуцию. Кажется, он и в самом деле не собирался зайти настолько далеко. Тем более, что и Ахим фон Даркмур исчез. Сейчас его ищут. Но у такого типа, боюсь, слишком много от норков. «Благодарю за доверие, что вы сочли возможным поделиться этим со мной», — осторожно заметил я. Ланс сдержанно усмехнулся, слабой тенью нормальной здоровой усмешки.